кольцо. Мир, как мы его знали, Бог с ним. За последнюю тысячу лет мы узнали печальную часть наук. Настало время заняться чем-то другим. Налей мне кофе, и я буду верен тебе. Ответь на мой взгляд, и мы опять войдем в эту сеть. Назови мое имя, и я отвечу тебе. Скажи мне хоть слово, и я смогу его петь. Мир, как мы его знали, подходит к концу. Мир, как мы его знали, Бог с ним. За последние тысячу лет мы узнали печальную часть наук. Настало время заняться чем-то другим. Один из десяти не знает, что ты — это ты. Один из десяти считает тебя луной. Один из десяти боится тебя, никогда про тебя не читав. Но я буду рад, если ты будешь рядом со мной. Мир, как мы его знали, подходит к концу. Мир, как мы его знали, и Бог с ним. За последние тысячу лет мы узнали печальную часть наук. Приходит время заняться чем-то другим.